Зазимки. Открыли дверь, и в кухню паром вкатился воздух со двора. И все мгновенно стало старым, как в детстве, в те же вечера. Сухая, тихая погода, на улице шагах в пяти, стоит, стыдясь, зима у входа, и не решается войти. Зима, и все опять впервые. В седые дали ноября уходят ветлы, как слепые, без палки и поводыря. Во льду река и мерзлый тальник, а поперек на голый лед, как зеркало на подзеркальник, поставлен черный небосвод. Пред ним стоит на перекрестке, который полу занесло, береза со звездой в прическе, и смотрится в его стекло. Она подозревает в тайне, что чудесами в решете полна зима на даче, крайней, как у нее на высоте. 1944 год.